то вы просто не сможете покинуть пределы наших земель. Купол возведен с возможностью входа для танагров, но без возможности выхода. Вы просто не выйдете за его пределы. Глава 27. Не может быть такого. Возмутилась я. Вы специально лжете, чтобы удержать случайных попаданцев. Как вы сказали, попаданцев. Очень меткое слово. Айша устало взъерошил ежик волос. Вы думаете, мне доставляет удовольствие удерживать одаренных против их воли? Мы, такие же заложники ситуации, как и вы, Рагнеда. Вообще-то я хотел дать вам возможность отдохнуть, привести себя в порядок и поесть, прежде чем вдаваться в подробности нашего исключительного положения, но если вы настаиваете. Желудок жалобно заурчал, не кстати напоминая о необходимости регулярного и плотного питания, но свобода. Ягу, такой купол, который описал Танагр, может существовать в теории. Может, ответ был мгновенный, без раздумий. Только поставили его как-то криво, то ли недоучка, то ли не успели ввести все настройки. Рекомендую поесть, а потом идти смотреть на это чудо чужой криворукости. Пару тысяч циклов простояло и еще пару часов простоит, никуда не денется. Ягу, ты, прелесть, стараюсь. Голодные рулады моего желудка не остались незамеченными. Айша Агри даже поморщился, но тут же взял себя в руки. Извините, Рагнеда, но я вас сначала накормлю и обеспечу одеждой, а потом уже отправимся развеивать ваши сомнения. Негоже девушке разгуливать в таком виде. Я не имела ничего против предложения Айши и уже спустя 10 минут оказалась в просторных апартаментах, явно не хуже тех, что были у меня в клане ягуаров. Здесь во всем чувствовалась женская рука и попытка создать уют. Постельные тона, статуэтки, даже шкуры зверей на каменном полу. За мной ухаживала молчаливая служанка, споро помогая облачиться в длинное светло-зеленое платье с широким кожаным поясом вокруг талии и рукавами в три четверти. К платью прилагались кожаные закрытые туфли и накидка с капюшоном. В целом получилось вполне удобно, если бы не длинный подол платья. Но тут уж выбирать не приходилось. Если предстоит побег-полет, то эта одежда мне не пригодится. Служанка ушла, так и не промолвив ни слова. Я попробовала выйти из покоев, но дверь была заперта. А чего я, собственно, ожидала? Пленница она и есть пленница. Осмотр комнаты не показал ничего интересного. Единственное окно находилось высоко, поэтому пришлось подтянуть стул, чтобы выглянуть на улицу. Из окна открывался прекрасный вид на внутренний двор замка, снующих по своим делам танагров и раскинувшийся вдалеке лес. Странно, но никаких куполов я не рассмотрела, хотя, признаться, предполагала увидеть что-то подобное. Тебе бы к их тотему сходить, там должна быть информация и по куполу, и по последней видящей, дала совет Ягу и тут же предупредила, спускайся с наблюдательного пункта, там Агри уже идет. Я уселась на стул с самым благопристойным видом, на какой была способна. Послышался скрип открываемого замка, и дверь отворилась. Айша Агри успел сменить одежду на кожаные штаны и холщовую рубаху. Сейчас он больше напоминал пирата, чем наследника клана. Даже легкая небритость присутствовала. Не хватало лишь серьги в ухе. «Рагнеда, вы прекрасно выглядите», — отвесил Айша дежурный комплимент, но тут же добавил, «хотя вам и без одежды есть чем усладить мужской взор». Я решила оставить все комментарии при себе, перебирая в уме возможные варианты для торга по собственной безопасности. Следом за Айшей вошла та же молчаливая служанка, которая помогала мне одеваться. В руках у нее был поднос с парой тарелок и кубком. В качестве перекуса мне предложили мясо, салат из овощей и зелени, краюху хлеба. Напиток в кубке отливал зеленым оттенком. Я насторожилась, вспоминая реакцию на Марису. Мало ли, решит отравить и воспользоваться беспомощностью. Остальную еду съела подчистую, еще бы и от добавки не отказалась. Заметив, что к кубку я не притронулась, Танагр удивился. Чем вам не угодил наш энергетик? Его вам лекарь подготовил для восстановления энергетического баланса после первого оборота. Странно, что лекарь не решился меня осмотреть, прежде чем прописывать какие-то лекарства, пожалуй, я плечами. Извините, но к таким лекарям у меня доверия нет. Уж лучше бы к тотему сводили, все больше толку, чем от таких лекарей. Да, пожалуйста, не стал спорить Танагр, сначала к границе купола, потом к тотему. Правда, не представляю, зачем вам сдался этот церемониальный кусок камня. Здесь уже пришла моя очередь удивляться. Неужели они забыли, для чего использовался тотем? Как они вообще здесь живут? Так и не притронувшись к энергетику, мы отправились на обзорную экскурсию. Удивительно, но меня не пытались прятать. Танагр взял меня под руку и пошел по второму кругу рассказывать об исключительности их клана, самоотверженном подвиге Таны, отдавшей жизнь ради спасения клана, и еще много о чем. Узнала я исподволи о демографических проблемах танагров. Еще бы, они почти 2000 лет жили замкнутой общиной, и выбраковки, и двуипостасные. Новая кровь появлялась редко. По словам Агри, купол пропускал только тех, в ком просыпалась кровь изумрудных танагров. Вот и меня пропустил, посчитав родной кровью. Но я, первая попаданка за последние 300 циклов, поэтому за право взять меня в партнерши мог быть разыгран настоящий аукцион. Вот тут я заинтересовалась не на шутку. «Меня покупать будут?» – спросила в лоб. «Что вы?» – оскорбился Айше. «Не делайте из нас извергов. Сначала пройдут бои, где определится пятерка претендентов на ваше КХМ-сердце. А затем уже они будут предлагать вам всяческие условия и блага, чтобы заполучить в партнерши. Так, а почему аукцион?» «Не отставала я». «Потому что финальную цену себе вы назначите сами, и наиболее высоко будет цениться первое сайте и первое дитя. А если я не соглашусь, скажем так, всегда есть варианты добиться вашего добровольного согласия». Не кстати вспомнился эротический экспромт аспидефы. «Если у танагров есть что-то подобное, то при длительном воздействии там не только согласие, там еще и активной инициативы добиться можно. Я, правда, искренне не понимала, зачем это все устраивать сейчас? Ведь у двуипостасных с момента прохождения обряда единения есть целых 9 лет на беспробудный блуд без демографических последствий. Первое сайте и первое дитя никак не вязались с физиологией оборотней. А за 9 лет мы с Егу уж как-то придумаем способ взломать этот пресловутый купол. Я озвучила свои соображения Танагру, но тот только отмахнулся. Дескать, это все мифы и сказки. Может, когда-то так и было? Но сейчас женщины их крови рожают детей с ранней юности. Было над чем задуматься. Выходило, кровь танагров так разбавлена, что они перешли на физиологический цикл людей. Занятая своими мыслями, я не заметила, как мы перешли через мост, миновали тотем и уже спускались по дороге вдоль бурной горной реки. Здесь было сыро и зябко, несмотря на теплый солнечный день. Наша прогулка заняла с полчаса, когда Айша внезапно остановился. Брусчатка дороги впереди сменялась грунтовкой, обильно заросшей низкими плетущимися травами. Воздух был густой, как мед. Пахло терпким вереском и сладостью клевера, разбавленными горькими нотками полыни. Я закрыла глаза, вдыхая такой родной запах степи. «Вытяните руку и сделайте шаг», — вкрадчиво посоветовал Танагр. Я последовала указаниям. Моя ладонь уткнулась в упругое нечто. Поверхность, прогибаясь под пальцами, меняя форму, но не поддавалась. Я не открывала глаза, исследуя стенку купола уже двумя руками. Та под моими ладонями растягивалась, но не лопалась. «Егу, что скажешь, что это полное?» Егу выругалась цветасто и замысловато, даже я оценила силу экспрессии. «Купол так не работает. Это какая-то дикая смесь защитного купола и маскировочной пелены, причем недоустановленная. Разобраться сможешь?» — с надеждой уточнила у ментальной помощницы. «Постараюсь, но это не быстро, и нужен прямой контакт с тотемом. Сделаем». Я открыла глаза и убрала руки за спину, внимательно рассматривая пространство перед собой. Плавный наклон головы, и я все-таки уловила едва заметные переливы пелены в воздухе. Она напоминала пленку мыльного пузыря, чуть дрожащую на ветру. На ней даже разводы разноцветные угадывались. «Прорывать пробовали?» — поинтересовалась у Танагра, который с ухмылкой наблюдал за моими действиями. «Да чего мы только не пробовали. Все надеялись, что она ослабнется временем или спадет, если бить в одном месте. Бесполезно», — голос его лучился язвительностью и сарказмом. «Не поверите, даже подкоп сделать пытались, но на глубине в несколько ростов человека натыкаемся на нее же. А в небе?» «Пробовали», — отмахнулся Айше. «Небо в первую очередь исследовали. Погодите, но если купол ничего не пропускает, то как же к вам попадают дожди, роса?» Я пыталась определить свойства этого безумного творения неизвестной видящей. «Он пропускает безопасные явления. Дождь, солнце, ветер», — перечислял Агри, зажимая пальцы. «Но вот совсем недавно у нас здесь была дрожь земли. Она спровоцировала камнепад. Его купол не пропустил. Камни скатились к подножью, не причинив танаграм вреда. Я же говорил, что Тана продолжает заботиться о нас и после смерти. А твари пустоши как же? Они обходят нас стороной. Кустарщина или нет, но прошлое видящее придумало собственный комбинированный вид защиты, учесть природные явления и при этом умудриться поделить их на условно безопасные и опасные с активацией разных реакций на них, это уже близко к программированию. Просто бункер и Ноев ковчег для танагров в одном флаконе. Вот только лазейку для выхода видящее не оставило. Очень надеюсь, что мы с Ягу найдем выход до того, как на мою свежую кровь откроется сезон брачной охоты. К тотему мы возвращались, ведя светскую беседу. Я всеми силами пыталась выбить себе время для разгадки тайны купола танагров, а Гринев какую не соглашался. Пришлось прибегнуть к последнему козырю. Айше Агри, мне еще нет 16. Я, ребенок, вы же не будете склонять дитя к порочащим связям? Почему же порочащими? Если захотите, сможете закрепить партнерство клятвами у тотема. Танагр запнулся, но все же продолжил, но не советую. Вам придется потом еще с 4 партнерами проходить все это. В смысле, я даже остановилась посреди дороги, у меня гарем, что ли, будет. Рогнеда, я вас не понимаю, что такое гарем? Это проживающие в одном месте мужчины, из которых на ночь можно выбрать себе партнера для утех. Как можно проще попыталась пояснить свою мысль. Нет, такой вариант нас не устраивает, задумчиво рассуждал Айше Агри, на ходу срывая с куста розовый цветок. Это вам. Цветок перекочевал мне в руки. Каждый из партнеров должен быть уверен, что вы подарите ему ребенка его крови. Сомнений быть не должно. Потрясающе. Просто потрясающе. По их плану у меня должно быть 5 детей, и у каждого свой папа. Дайте мне время, Айше Агри. Всеми силами играла роль печальной девы. Я не могу по щелчку пальцев отказаться от прошлой жизни, обязательств и чувств. Не могу. Какое-то время я вам дам, но не рассчитывайте на многое. Танагр хмурился, глядя себе под ноги. Желающих получить здоровое потомство слишком много, а вы одна. Айша меня покинул, перепоручив своим телохранителям. Тотем у танагров стоял на отшибе и никак не выглядел местом поклонения и центром поселения. Если у ягуаров под каменной громадой была целая система помещений с разным назначением, то здесь не было ничего. Бурьян вокруг да несколько чахлых кустов, в которых меня и обнаружила малышка. А нет, была еще деревянная лавочка у основания обелиска. На нее-то я и присела. Оператор запрашивает доступ к родовому устройству хранения и передачи ментальных баз данных изумрудных танагров. Мысленно обратилась, приложив ладони к камню. Ответом мне была тишина. Какого черта? Я еще раз повторила запрос и не получила ответа. Ягу, кровь попробуй. Я сняла пряжку с накидки и иглой проткнула палец. Выдавив несколько капель крови, я размазала их по гладкому камню. Кровь впиталась, будто ее и не было. По праву крови и второй ипостаси оператор запрашивает доступ к родовому устройству хранения и передачи ментальных баз данных изумрудных танагров. Переформулировала запрос на ходу. Камень под ладонью чуть потеплел, и я наконец услышала отклик. Идентификация пройдена. Доступ оператору разрешен. За работу. В себя я пришла лишь глубоким вечером. Голова раскалывалась от обилия информации, пока все больше бесполезной, в отношении купола, но хотя бы как-то приоткрывающей завесу тайны над произошедшими почти 2000 циклов назад событиями. Если честно, меня до сих пор мутило от увиденного. Китцы не церемонились, пытаясь подмять под себя целый клан танагров и, особенно, их видящую, Тану. Огромные хищные полуящеры вероломно напали ночью. Они рвали защитников клана, разбрасывая куски плоти для устрашения. Кровь лилась рекой. Китцы не жалели никого. Первыми пали старшие айши танагров. Те, словно камикадзе, пикировали в пасти самых крупных китцев и там натурально взрывались изумрудным пламенем. Амари продержался несколько дольше, умудряясь отбиваться родовыми техниками такого же цвета. Но сотня тварей с размахом крыльев под 10 метров и метровой пастью, полной дробящих зубов, это не та сила, которой могли противостоять танагры в человеческой ипостаси. Когда посреди самого настоящего геноцида появилась девушка в зеленой рубашке, все замерло. Волосы ее развивались на ветру, а взгляд был безумным. Она попеременно кричала, рыдала и яростно проклинала китцев, размахивая руками. Опустившись на колени в потоке крови, она что-то прокричала и полоснула себя ножом. Из ее груди вырвался в небо столб изумрудного света, словно сама душа девушки превратилась в северное сияние на ночном небе. Свет разлетелся неравномерным куполом, стекая патокой к земле. Так над танаграми возникла уникальная защита. Я сидела, прислонившись спиной к обелиску. Было жаль девочку, ставшую благословением и проклятием родного клана. Столько боли и смирения было в ее глазах. Она, не раздумывая, пожертвовала жизнью, защищая своих. И эта защита работала даже через столько лет. На город опускалась ночь, в нескольких метрах от меня истуканами стояла пара телохранителей Айши, активно делая вид, что вокруг происходит что-то интересное. Я собиралась силами для возвращения в замок, когда Ягу встрепенулась. Справа, на 2 часа. Смотри. Я лениво перевела взгляд в указанном направлении и увидела маленький огонек походного костра, вокруг которого собрались усталые путники. Еще не до конца осознавая, что делаю, я уже сорвалась с места, высоко приподнимая подол платья. Откуда только силы взялись на такой рывок? Я бежала, а в сердце расцветала надежда, что это за мной. Меня ищут. Дыхание сперло, но я продолжала бежать, чуть сместившись на обочину. Держать темп, мягко ставить стопу, следить за дыханием, работать руками, не отпускать подол, не отрывать взгляд от костра. Пожалуйста, пусть там будет Беремир. Пожалуйста. Он меня обязательно услышит. Запыханная я добежала до границы купола. За спиной слышно было надсадное дыхание одного из моих соглядатаев. Надо отдать ему должное. Он не пытался меня остановить или задержать. Просто держался рядом. Прижавшись ладонями к пленке, я всматривалась в темноту спустившейся на степь ночи. Оборотни разбили лагерь в 60 метрах от меня. Отсветы пламени едва касались хмурых уставших лиц. Я узнала пятерку Уру и Арма, Сурама и Яра, и даже одну из дочерей Аспидефы. Наконец-то, удалось рассмотреть отдельно сидящего Беремира с закрытыми глазами. Я даже вскрикнула вне себя от радости. «Эй, я здесь!» Кричала я на всю степь и одновременно повторяла призыв мысленно. «Беремир, услышь меня! Я здесь! Найди меня! Пожалуйста! Я знаю, ты сможешь!» Я кричала, била ладонями о купол и повторяла призывы к Ирбису. Как в замедленной съемке, он поднялся со своего места и пошел в мою сторону. Сурам хотел его удержать, но Эфиси успела остановить порыв леопарда. Беремир медленно, шаг за шагом приближался. Я кричала, смеялась и плакала одновременно, продолжая звать, как никого и никогда в жизни не звала. На полпути я заметила заострившиеся скулы, слезы на его щеках и шаткую походку. Каждый его шаг напоминал мне ползущего на брюхе Баабара, когда мы шли к разгневанному тотему чарейтовых медведей. Только теперь я видела лицо менталиста, идущего на верную смерть. Неизвестно, что с ним делал этот чертов купол, но пришло понимание, что живым Беремир до него не дойдет. Я видела тонкие струйки крови, тянущиеся из носа и ушей Ирбиса, руки, сжатые в кулаки, и слепые глаза, залитые кровью. Он шел ко мне на верную смерть, и я замолчала. Слезы катились градом, я закусила кулак, чтобы не выть раненым зверем. Смотрела на единственного оборотня в этом мире, способного меня отыскать посреди пустоши, и молчала. Меня сотрясали рыдания. Спастись ценой его жизни? Нет. Ирбис остановился и ошалело водил лицом в разные стороны, словно пытался принюхаться, отыскать потерянный след. Он искал и не находил, словно слепой котенок. Беремир обессиленно осел на землю, так и вглядываясь в никуда. Он остался. Мы сидели напротив, скрытые друг от друга пеленой. Нашими спутниками стали оглушительное молчание и бессильные слезы. Я же вглядывалась в усталые лица тех, кто отправился меня искать, кто не опустил руки, кто практически нашел. Айша и Агри сообщили, что попаданка снова отправилась к границе купола. Вот же недоверчивая какая, мелькнула мысль, ну пусть еще раз удостоверится, что обратно дороги ей нет. Однако он не смог отказать себе в порыве проследить, что она будет там делать. Представшая его взору трагедия пошатнула внутренние убеждения Айши Танагров. Рагнеда билась о купол, словно птичка, попавшая в силки. Она звала истово, всей душой и сердцем одного человека. И он шел, методично, теряя силы, кровь и сознание, он шел на зов, на смерть. Момент, когда Рагнеда поставила жизнь незнакомца выше собственной свободы, стал показательным. Ее молчаливая истерика была громче любого крика. Ее жертва напомнила ему подвиг Таны. Он даст девушке время свыкнуться с собственной судьбой. Глава 28. Рагнеду они так и не нашли. Затея была изначально провальная, но они хотя бы попытались. Пустоши жили своей жизнью и не спешили раскрывать свои тайны. На ночь они остановились у проклятых гор. Ходили легенды, что когда-то давно здесь исчезло в клановой войне поселение изумрудных танагров. Души погибших не смогли найти покоя за гранью и остались сторожить свой дом от непрошенных гостей. Над этим местом разливалась такая аура ужаса и боли, что даже дикие звери пустоши обходили его стороной. Именно поэтому отряд выбрал проклятые горы своим местом ночевки. Беремиру нужен был отдых. Он использовал свой дар на полную, сканируя пустоши на максимальную дальность в попытках уловить сознание Рогнеды. Волна за волной он прочесывал территорию, подчинял сознание птеров и горгов и уже их рассылал в поисках нужной ему цели. В голове царил натуральный зверинец. Он одновременно смотрел своими глазами и глазами своих марионеток. После встречи с Рогнедом он теперь знал приблизительную границу своих возможностей, поэтому сейчас вместе с ним по пустошам рыскало порядка сотни подчиненных зверей и птицеищеров. Но все было тщетно. К ночи он вымотался настолько, что просто не был в состоянии говорить. Он лишь дал команду товарищам сворачивать к проклятым горам на ночевку. Слушались его беспрекословно, ведь от его способностей зависела жизнь каждого. Сидя у костра, Беремир продолжал рыскать глазами зверей по пустошам в надежде отыскать Рогнеду. Ну не могла она пропасть бесследно. Он настолько глубоко погрузился в сознание своих марионеток, что не сразу уловил тонкий, на уровне писка, зов к его собственному естеству. Его звали. Голос был настолько искажен, что в нем с трудом угадывалась человеческая речь. Но зов шел из проклятых гор, настырный, плачущий, с нотками надежды и отчаяния. Другие менталисты часто говорили, что слышали что-то подобное рядом с землями китцев и танагров. Но с ним это случилось впервые. Самое сильное чувство в мире, ни любовь и ни ненависть, нет. Самое сильное и неистребимое чувство – это надежда. Она живуча, выворачивает тебя наизнанку и заставляет жить даже в такие моменты, когда нет ни смысла, ни сил, ни желания сделать вдох. Это самое чувство толкало Беремира к проклятым горам. Он истово верил, что та сущность, которую создала Рогнеда из части своей души, не могла погибнуть, растерзанная тварями пустошей. Нет, только не такая. Это найдет выход и увернется из-под лапы самой смерти, чтобы вернуться домой. Поэтому Беремир, словно зверь, учуявший след, шел сквозь волны ужаса и чужой боли на зов. Каждый шаг давался невообразимо тяжело. Он отпускал своих марионеток лишь бы удержаться на грани собственного сознания. Но зов становился все явнее и сильнее. Ирбис уже различал нотки голоса Айши Егуров. Она звала отчаянно, с мольбой, звала именно его, ведь только он мог услышать призыв о помощи. «Беремир, услышь меня. Я здесь. Найди меня. Пожалуйста. Я знаю, ты сможешь». Эхо ее слов огнем горело в сознании, заставляя идти сквозь боль и кровь, сквозь ужасы расщепления собственного «я» на мириады пылинок. И вдруг крик оборвался. След последнего призыва еще блуждал по степи, когда он понял почему. Оседая на землю, оплетенную фиолетовыми цветами вереска, вытирая кровь с лица, он понял, почему она замолчала. Именно в этот момент он был точно уверен, что это был зов настоящей Рогнеды, а не зов проклятых гор. Проклятие вытягивало все силы и спутников, с удовольствием выпивая досуха души оборотней и людей. Чтобы дальше жить, ему нужна была сила, и проклятие щедро черпало ее из зазевавшихся путников. Похоже, девушка это поняла. Котенок не смог променять свою маленькую пушистую шерстку на шкуру взрослого ирбиса. Он сидел на земле и смотрел в никуда, понимая, что сам не смог бы поступить, как она, не смог бы поставить чужую жизнь выше своей. Тут же в памяти всплыли воспоминания, показанные Рогнедой, как он, наследник снежных барсов, вскрывает себе горло и подставляет хрупкой девушке для подпитки. По лицу Беремира катились кровавые слезы печали потому, что когда-то сбылось и чему не суждено было случиться. Таким наутро его забрали товарищи, опустошенным, с почерневшим лицом и потухшим взглядом. Дара с дочерями встречала Амариефу, та возвращалась мрачнее тучи. Отряд Аспид входил в подземное логово, храня молчание, словно лесной пожар, беспощадный и неукротимый. Среди пустынниц расходилась новость. Погибла младшая Айша клана ягуаров, Рогнеда. Дара опустила глаза в пол, чтобы не выдать собственных чувств. Лишь костяшки пальцев, удерживающих хлыст, побелели от напряжения. Дерево рукояти жалобно треснуло, осыпаясь щепками у ног матери. Какой бы она ни была, но Дара потеряла дочь, плоть от плоти своей. Тем кощунственнее прозвучали слова старшей дочери. «Туда ей дорога», — хмыкнула за спиной Мия. «Давно пора», и Дара не выдержала. Время замедлило свой бег, когда она заметила ярость, взорвавшуюся в глазах Амариэфы. Опережая бабушку на доли секунды, Дара наотмашь ударила кнутом Мию и прошипела: «Заткнись. Если бы у тебя были мозги, то ты бы знала, что Рагнеда за последние дни сделала и пережила больше, чем ты за последние 15 циклов», сыто кувыркаясь с кошаками и примеряя тряпки. Дочь взирала на нее с видом оскорбленной невинности и с тщательно затаенной злобой в глазах. Дара оскалила клыки в предупреждающем жесте, всеми силами транслируя одну простую мысль: «Заткнись и не провоцируй». Обделив Мию мозгами, духи все же не пожалели ей инстинкта самосохранения. Та скрипнула зубами, но промолчала, опустив взгляд в землю. «Простите, Амари, за эту выходку», — Дара склонила голову перед бабушкой в почтении. «Кажется, мне пора всерьез пересмотреть воспитание собственных дочерей. Мы возвращаемся домой». Она только что попрала память не только родной сестры, но и младшей Амари клана Аспид, сверкая глазами, прошипела в ярости правительница Аспид: «Не советую в будущем отдавать власть в эти руки. Клан Аспид не будет иметь дела с такой Амари». Эфа сплюнула, показывая все пренебрежение и отвращение, и прошла мимо Айши клана Ягуаров. Перед отъездом Дара решилась поговорить с Амари без назначенной встречи. Эфа нашлась на арене, яростно отбивающаяся сразу от десятка Аспид. Кхапеши мелькали в ее руках серпами смерти, вскользь полосуя нерасторопных дочерей. Кровь не успевала впитываться в песок арены, лужицами поблескивая в свете факелов. Зрелище было воистину страшным в своей красоте и жестокости. Бой с Дарой не шел ни в какое сравнение с этим побоищем. Эфа не сдерживала себя, изливая всю злость, боль и разочарование. В последний момент Амари успела остановить лезвие у шеи одной из замешкавшихся Аспид, чем спасла ей жизнь. Бросив оружие на песок, Эфа сменила ипостась и ринулась в туманный лаз входа в лабиринт. Ждать ее оттуда пришлось больше часа. За это время Аспиды успели подлечиться и вернуться на арену. Дара держалась отдельно от всех, но не могла заставить себя не прислушиваться к тихим разговорам пустынниц. Такой внешне спокойной, но натянутой, словно тетива лука, и застала ее Эфисе, одна из дочерей Аспиды Эфы. «Это надолго?» — кивнула красноволосая воительница на вход в лабиринт. «Если есть вопросы, можем поговорить». У Дары были вопросы, но обсуждать семейные дела с кем-то, кроме бабушки, она не хотела. Эфиси хмыкнула, словно прочитала ее мысли. «Ты, мать, неужели есть что-то важнее этого?» Дара нахмурилась. «В конце концов, можно же было обсудить и не все». Сделав глубокий вдох, Айша Ягуаров решилась. «Как она погибла?» Первый вопрос пробил плотину чувств. Все услышанное от Эфиси было настолько невероятно, словно речь шла не о собственной дочери, а о легендарной воительнице из далекого прошлого. «Не мне судить», — пожала плечами Эфиси, завершая рассказ, — «но я не понимаю, как ты умудрилась воспитать настолько разных дочерей, как Мия и Рагнеда. Дара и сама хотела бы это знать». Похоже, ответ крылся в том, что Риду она не воспитывала и не испортила своим влиянием. В клане Ягуаров был объявлен траур. Орласы облачились в небесно-синие одежды, молча отдавая последнюю честь Рагниде, чья сущность пробудилась от слияния крови с их наследным Айши. На Амари Муар было страшно смотреть. Она постарела разом на несколько десятков циклов. Молчаливая и печальная, она отказалась проводить церемонию прощания по внучке. Единственным, кто поддержал эту идею, был Беремир. Тот вообще напоминал лишь тень самого себя прежнего. У них состоялся личный разговор с Амари, после которого Муары нарушила все подобающие в таком случае традиции и обычаи. По прошествии недели с возвращения отряда из пустоши орласы снова предприняли попытку разведать обстановку в родном гнезде. Горы уснули. Предстоял длительный этап восстановления гнезда. Перво-наперво в горы отправились орлы с шептунами ягуаров. Необходимо было найти и расчистить путь к тотему эйров. Все это происходило с позволения Амари, но никак не отражалось на обстановке в клане. Жизнь притихла на террасах ягуаров. Муар делала то, что ненавидела больше всего в жизни. Она ждала. Чувство беспомощности порой накрывало с головой, сбивало с ног и топило в обыденности. Все вокруг смирились. Орласы носили траур. Аспиды вернулись домой. Это был единственный раз, когда Верховная позволила себе чувство на людях. Одинокая слезинка в память о правнучке и несостоявшейся Амари клана Аспид. И только Беремир, как и Муар, ждал. Именно он убил последние надежды ягуаров и возродил их вновь. Ирбис честно рассказал Амари про зов у проклятых гор. Рагнеда даже здесь оказалась верна самой себе. Свобода в обмен на жизнь ей оказалась не нужна. Муар разрывала от противоречивых чувств. С одной стороны, ее обуревал ужас от того, что Рида находилась совершенно одна посреди пустоши. С другой стороны, жила надежда, что девочка выберется. Она же уже сотворила чудо несколько раз. Почему бы не сотворить его снова? Дни шли за днями, ничего не менялось. Муар периодически встречалась с Беремиром у вольера Хаки. Скут все больше лежал, не реагируя на посетителей. Его горестные вздохи не внушали оптимизма. Он ждал хозяйку, друга. Они все ждали. Со стороны выглядело, будто Муар повредилась умом от горя, но это было не так. Муар верила. Верила истово, как никогда в своей жизни. Не могла так быстро оборваться нить жизни Риды. Только не ее. Во мне что-то сломалось. Ночь, проведенная напротив Беремира, изменила что-то глубоко внутри. Мне показалось, что он понял, почему прекратился зов. Понял, но не смог принять. Именно поэтому всю ночь просидел перед пеленой, вглядываясь в темноту и в себя. Наутро орлы забрали Ирбиса, а меня увел Агри. Я плохо помню, что он мне говорил, заворачивая в теплый плащ, как в одеяло, и усаживая на ящера. Лишь одна фраза осталась в воспоминаниях. «Я дам вам время». Танагр не отступился от слова. Сутками я находилась рядом с тотемом, встречала рассветы и провожала закаты. Пришлось поставить палатку, которая скрывала бы меня от любопытных взглядов горожан. По общеизвестной легенде я молилась, денно и ночно взывая к их почитаемой святой Тане. Ягу меня не беспокоила, полностью погрузившись в процесс взаимодействия с тотемом изумрудных танагров. Спустя неделю в сознание ворвался полный негодования голос. «Все происходящее здесь противоречит логике. Так не может быть, просто потому что не может». Я сидела на лавке, прислонившись спиной к тотему. Мне было стыдно за проявленное малодушие, ведь я фактически переложила свою проблему на Ягу и ждала решения. При ее скорости обработки данных и просчете вероятностей предполагался скорый результат. Тем страннее и страшнее было слышать такие слова. Что не так, в чем загвоздка? Вынырнула я из собственных размышлений. Иногда в диалоге удавалось посмотреть на проблему под другим углом, и решение находилось в совершенно неожиданной плоскости. Да во всем загвоздка. Тотем – это сложная самовосстанавливающаяся структура энергетического типа. Другими словами, он живет и функционирует от энергии представителей рода. Одни рождаются, другие умирают. Вечный круг и закон сохранения энергии. Живые подпитывают, мертвые восстанавливаются и уходят на перерождение в новом жизненном цикле. А тотем Танагров сейчас работает на минимальной мощности, фактически поддерживая только этот изуверский купол. То есть, ты хочешь сказать, что изначально было заложено конечное количество членов одного рода с определенной ипостасью? Я пребывала в некотором замешательстве. И они же поддерживают нормальное функционирование тотема? И да, и нет. Устало вздохнула Ягу. В тотеме заложена возможность увеличения стартового количества энергетических структур, передаваемых носителем рода, но вот условия выполнения неизвестны. Либо я не имею доступа к подобного рода информации. А насчет поддержки функционирования, все верно. Вспомни количество снежных барсов и чарейтовых медведей в твоем мире. Их количество меньше, чем здесь, поэтому и лечение в озере срабатывало далеко не всегда. Энергия не успевала накапливаться, хотя само озеро и было тем самым регенерационным модулем. Здесь такая же ситуация? Нет, здесь отток энергии больше, чем приток. Купол сжирает все подчистую. У танагров нет регенерационного модуля и вообще ничего нет, кроме этого творения предыдущего оператора и какой-то специфические эмоции, проецируемой вовне. Ты говорила, что это смесь купола и пелены. В чем разница? Кажется, Ягу зависла от моего вопроса. Можно, я покажу? Прозвучало озадаченно. Давай. Перед глазами предстала уменьшенная копия рельефа пустоши. Территория клана изумрудных танагров была схематически заштрихована. Поверх нее мерцала непропорциональная клякса, накрывающая кусок горной гряды и захватывающая часть степей вдоль реки. Я усилием мысли крутила трехмерное изображение, ничего не понимая. Рядом возникла миниатюрная копия карты, но вся заштрихованная территория была помещена внутри сферы, сверкающей белым светом. «Вот это купол, какой он должен был быть», — отозвалась Ягу. «Купол — протокол экстренной активации для предотвращения полного уничтожения вида. Землетрясения, извержения вулканов, цунами, падения метеоритов — это все зона ответственности купола. Он сохраняет территорию внутри, пропуская исключительно полезные явления. Срок его существования не ограничен. Пока есть хотя бы один представитель рода, купол будет работать. Потребление энергии при этом минимальное, но он легко деактивируется, как только все показатели за пределами купола становятся приемлемыми для жизни. Ничего себе, протокол спасения для вида. Да наши хранилища судного дня завистливо курят в сторонке по сравнению с такой технологией. Рядом с двумя картинками появилась еще одна, точная копия предыдущей, но теперь клановые земли были помещены не в сферу, а под мерцающий полог. Мне его цвет напомнил переливы морской волны на солнце. Завораживающе красиво. Тем временем Ягу продолжала объяснять. А вот это полог. Протокол для активации. Кратковременные социальные катаклизмы. Энергии он жрет немерено за счет визуального маскировочного поля и активного психофизического воздействия на все живое. Другими словами, если на клан напали, то можно повесить такой полог, закрыть вход и выход для всех находящихся под воздействием и отпугнуть любых нападавших. Зачистка на своей территории не займет много времени, можно восстановиться и с новыми силами вести боевые действия. Срок действия – от нескольких дней до нескольких циклов. Ягу, ты понимаешь, что только что подсказала идеальный выход на случай военных действий против ягуаров? Я чуть ли не в ладоши захлопал от открывающихся перспектив. Это же можно спрятаться как в бункере и периодически снимать полог, дабы всем желающим надирать задницы. Таким уровнем управления обладает лишь оператор. Никто другой не сможет запустить и отменить данные протоколы. Если ты уйдешь в процессе, то они окажутся заперты, как сейчас танагры. Мой энтузиазм немного поубавился. И здесь мы переходим к нашей основной проблеме. На первый план снова вышла сферическая клякса с мерцающим полем. Вот это, дикая смесь двух протоколов, пропускающая внутрь все полезное, и отпугивающая активным психофизическим воздействием все живое. Оно жрет энергию как полог, но держится как купол. Оно ждет деактивации от оператора, но я не нахожу хоть каких-то лазеек для отмены. Любые мои запросы остаются без ответа. Значит, будем искать вместе. В конце концов, Тана была человеком, попавшим в экстремальные условия. Мозг там мог начисто отключиться вместе с ядром, перейдя на интуитивное управление на эмоциях. А в состоянии аффекта люди способны на невозможное. А дальше мы искали зацепки. Ягу мучила тотем, который отзывался в лучшем случае на один из пяти запросов, а я работала с населением. Вспомнила все принципы работы в поле из журналистики, ведь папины методы разговорить языка здесь не применить. К сожалению, информационные пытки Айши Агри длились два дня. За это время он пересказал все, что было известно из легенд и сказок о Тане. Мое рвение в изучении истории танагров не осталось незамеченным и было встречено благосклонным содействием. Айши даже принес несколько рукописных книг о житии святой из личной библиотеки. Следующие два дня я разбиралась в хитросплетениях словоблудия местных биографов и современников. Вот тут я знатно удивилась. Это ведь у них при наличии второй ипостаси медленно, но верно образовывалась монотеистическая религия, наподобие земного христианства. Только здесь спасительницей выступала та самая видящая Тана. О духах предков здесь практически не вспоминали, ведь не было реальных проявлений силы тотема, а чудо Таны танагры могли наблюдать ежедневно. Все описанное в рукописях было настолько далеко от увиденного мной при первом контакте с тотемом, что книги я отложила в сторону, как бесполезный хлам. Дальше я попросила Айши найти книги с детскими сказками, если таковые имелись. Моя просьба вызвала недоумение и удивление. Книг не оказалось, зато на следующее утро мне привели седую женщину почтенного возраста, которая оказалась местной сказительницей. Вот она и рассказывала мне следующие три дня все когда-либо услышанные сказки. Чего там только не было, и монстры, и принцессы, и зверолюди, они же двуипостасные. Наконец-то хотя бы где-то я нашла след памяти предков. Правду говорили этнографы, что память народа живет в фольклоре. Нужно только уметь слушать. И я слушала. Через три дня сказительница выдохлась. Предстояло проанализировать и сопоставить всю полученную информацию. Глава 29. Муар наблюдала, как Дара гоняет дочерей на полигоне. Ума выполняла все старательно, то и дело косясь на террасы, где выискивала взглядом Беремира. Девочка безнадежно влюбилась в наследника снежных барсов, но тот не обращал на нее никакого внимания. Муар и все вокруг понимали почему, но ума не хотела принимать неудобную правду, надеясь, что барсу достаточно будет ее внешнего сходства с Рогнедой и покорности, а остальное стерпится.